за железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 очков». Поднявшийся шум оглушил Гарри. Все, кто умел считать и одновременно хрипло вопить, уже поняли, что у Гриффиндора теперь 472 очка, то есть столько же, сколько и у Слизерина. Они почти выиграли соревнования между факультетами. Если бы Дамблдор дал Гарри еще одно очко... Дамблдор поднял руку. Зал начал затихать. «Храбрость бывает разной». Дамблдор по-прежнему улыбался. «Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу. Но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям. И за это я присуждаю 10 очков мистеру Невиллу Долгопупсу». Если бы кто-то стоял за дверями большого зала, он бы подумал, что здесь произошел взрыв. Настолько бурно отреагировали на слова директора за столом Гриффиндора. Гарри, Рон и Гермиона вскочили и зааплодировали Невиллу, подбадривая его громкими криками. А Невилл, весь белый от изумления, исчез с подкинувшимися обнимать его школьниками. До этого он ни разу не принес факультету ни одного очка. Гарри, продолжая аплодировать, ткнул Рона под ребра и кивком указал на Малфоя. Вид у того был такой обескураженный и испуганный, словно Гермиона наложила на него заклятие, полностью парализовавшее его тело. «Таким образом!» — громко прокричал Дамблдор, пытаясь заглушить аплодисменты, которые только усилились от того, что факультеты Когтевран и Пуффендуй тоже возликовали по поводу поражения Слизерина. «Таким образом, нам надо сменить декорации!» Он хлопнул в ладоши, и свисавшее со стены зелено-серебряное знамя стало ало-золотым, а огромная змея исчезла, и вместо нее появился гигантский лев Гриффиндора. Снег протянул руку профессору МакГонагал и начал трясти ее с вымученной улыбкой. Гарри на мгновение встретился с ним взглядом и сразу почувствовал, что отношение к нему Снегга ни на йоту не изменилось. Но сейчас Гарри это не беспокоило. Главным было то, что в следующем учебном году он будет чувствовать себя куда лучше, чем в конце этого. Он будет чувствовать себя так же хорошо, как чувствовал, пока не подвел своих друзей. Это был лучший вечер в жизни Гарри. Он был даже лучше, чем те вечера, когда он выигрывал в квиддич, встречал Рождество и сражался с горным троллем. И он знал, что этот вечер он никогда не забудет. Никогда в жизни. У Гарри как-то вылетело из головы, что впереди его ждало объявление результатов экзаменов. К его огромному удивлению, они с Роном получили хорошие отметки. Ну, а Гермиона, разумеется, стала лучшей ученицей. Даже Невилл умудрился кое-как сдать экзамены. Его хорошая оценка за травологию компенсировала невероятно плохую оценку за зельеварение. Гарри с Роном надеялись, что Гойл, который был настолько же туп, насколько и злобен, будет отчислен. Но и он каким-то образом умудрился сдать экзамены. Это было обидно. Но, как справедливо заметил Рон, нельзя получить сразу все. Буквально через несколько минут после объявления результатов экзаменов все шкафы опустели, чемоданы были упакованы, а жабу Невилла поймали в тот момент, когда она пыталась улизнуть сквозь дырку в стене туалета. Всем ученикам вручили предупреждение о том, что они не должны прибегать к волшебству на каникулах. «А я-то надеялся, что они хоть раз забудут раздать нам эти бумажки», — грустно заметил Фред Уизли. Хагрид проводил их к берегу озера и переправил на лодках на ту сторону. Ученики залезли в поезд, болтая и смеясь. За окном дикая природа сменялась ухоженными полями